стране главные силы сосредоточиваются на ликвидации последствий наводнения, которое застало провинцию Северный Хамгён. Принимаются государственные меры по стабилизации жизни местных жителей, пострадавшего от наводнения района, по скорейшему восстановлению разрушенных жилых домов и зданий общественного назначения. Во всей стране активизируется работа по оказанию гуманитарной помощи. При таких обстоятельствах в экстренном порядке доставляются пострадавшим от наводнения местным жителям материалы помощи и перевозятся стройматериалы, необходимые для восстановительной работы. В провинции Северный Хамгён на основе сбора подробных данных о состоянии последствий наводнения доставляются все необходимые материалы и форсируется работа по устранению последствий от наводнения. Восстанавливаются разрушенные жилые дома и активизируется работа по восстановлению в прежнем виде железных и автомобильных дорог и мостов. На всех затопленных заливных и суходольных полях идет активная дренажная работа, чтобы уменьшить ущерб сельскохозяйственных культур и активизируется копка канав у походных земель и работа по сооружению речных плотин.